Выспался я в этот раз уже неплохо, хотя все равно травмы давали о себе знать. Опухло тело. Я, конечно, отмылся после такой работы в реке, прежде чем вернулся к туннелю, и вот спячку залечь. Но грязи на мне и разводов хватало. Побыстрее бы излечиться и нормально помыться. Вода теплая, искупаюсь. Дальше терпеливо ожидал, когда ночь наступит. Часов нет, просто прикидывал. Потом убрал пробку. Ошибся. Снаружи вечер, еще светло. Но появившуюся яму еще нужно заметить среди высокой травы. Так что дышал свежим воздухом после миазма в туннеле. А что, меня приперло? В первый раз еще ночью желудок сбунтовался. Благо, как раз на велике до реки доехал с очередным грузом. И второй вот сейчас в туннеле. Там я убрал кусок земли вниз на метр, как колодец, шириной сантиметров 20, и использовал как туалет. Потом вернул кусок этой земли на место, но запашок все равно был. Когда стемнело, я у выхода положил первую колбасу-затычку и сползал дальше по тоннелю, прибрав очередной кусок и к реке. Там помылся, напился, сбросив землю, и дальше работать, пока не остался последний кусок. Выбрался наружу и, отложив к стене лечебницы, перебегая, на мне черное одеяние с поляка, как на вешалке висели, но зато хорошая маскировка. Сапоги его 47-го размера на мою ногу, где-то 42-го, точно велики. Хранилище держу, если что, продам. Так что стал оббегать бараки и сообщать дежурным, а иногда просто будил на нарах сразу по 5-6 человек, что есть туннель, подземный ход наружу у лечебницы. Советовал по-тихому добираться, чтобы охрану не поднять. Показал, где туннель, туда уже первые нырнули. Раненым и больным из лечебницы медикам тоже сообщил. И дальше по баракам. С другой стороны еще 3 осталось. И главное не попасть в лучи прожекторов. Они редко и бессистемно работали. А у лечебницы уже столпотворение. Двигались по туннелю медленно, вот и образовалась пробка. Уже чуть до драки не дошло, кто следующий. Да, этого я не учел. Но главное, один за другим уходили в туннель медленно, но очередь двигалась. Однако стало ясно, меня вне очереди точно не пропустят, даже если рвануть, там плотная стена. Вот засада. Я сделал проще. Ушел в ближайший барак, почти пустой, убрал часть пола, тут дерево. И спустившись в межпольное пространство, тут не было подвала, вернул кусок пола на место, и непонятно, что его трогали, только гвозди и срезаны. Дальше, убирая землю, стал копать такой же туннель, из барака в сторону выхода, доставая землю за собой. К середине пути как-то стал вдруг заканчиваться воздух. Не хватало, так что усилил или ускорил движение и все же сделал рывок наверх. Но отверстие проделал сантиметров 10 в диаметре, чтобы дышать мог. Думаю, я уже за ограду выбрался. Вот так расстелил одежду поляка и лег на нее. Решил отдохнуть до наступления темноты. Выдохся. Снаружи день, ближе к обеду, я так думаю. Так что переждем до темноты. Тут вдруг засветилась рядом надпись, как неоновая. Администраторы игры, как я их называл, вышли на связь. Внимание, игрок! Вы выполнили задание. Получите награду и бонус. На ноги тут же что-то упало, придавив их. Я сел. Высота в туннеле небольшая. С трудом сидел, упираясь о потолок туннеля головой. Вот так подтянул к себе оплату. Надпись уже исчезла, но немного света сверху через отверстие попадало. Глаза адаптировались, вот и осмотрел. Тут я внутренне возмутился, не вслух. На ногах лежал мой рюкзак. Мой, из дома. Ну вот сбоку небольшое отверстие прожжено. Уголек стрельнул у костра. Быстро проверил рюкзак. Походный, туристический. И только убедился, это мой, летом использую. На зиму в кладовку убрал. Он пустой. Кроме 2 пенок подстилок и всесезонного спальника из 3 частей, только летняя 2-местная палатка с москитной сеткой. Все. Вот тебе и бонус. Моими же вещами расплачиваются. Нет, я очень рад все это получить. Уже ночевал под открытым небом и вот в туннеле. Знаю, что это такое. И бонус меня более чем порадовал. Возмущало именно то, что это мои вещи. Прибрал их пока в хранилище и пошарил руками. А где накопители? Вот тут нащупал мешочек из бархатной ткани у левого колена. развязал горловину и высыпал на ладонь камешки. Пересчитал. 10 штук ровно, рубины. Порядок. Сейчас уж какой сон, подлечусь и дальше спать. Я достал из вещмешка еды, пол каравая съел за раз и полукруг колбасы. Все, что от нее оставалось, осилил. После этого поменял в амулете накопитель. Отлично, 100% зарядка. И занялся лечением. Правда, пришлось сначала провести полную диагностику. Старая не сохранилась из-за смены накопителей, как я понял. Да, проблемных мест стало уже заметно меньше. Сейчас все потратил на голову. Окончательно заживил челюсть, убрал остатки сломанных зубов и начал выращивать новые на их месте. Убирал рваные раны с внутренней стороны щек, гематомы, вправил сломанный нос. Я даже дышать через него не мог. Почистил, заживил и с остальными синяками повозился. Открылся второй глаз, гематомы уходили. В общем, с головой закончил. Даже следа травм не осталось, зубы новые проклюнулись. Но это все. Накопитель пуст. Сменил пустой на новый, но дальше лечиться не стал. Когда проснусь, сделаю. И поев, снова голоден, желудок неожиданно пустым оказался и уснул. Вот теперь отлично все. Вылечимся и дальше. Наверху уже наверняка тревога. Поиски беглецов. Но я этого не слышал, кроме сирены, без меня обошлось. А вот спальник не использовал. Так я грязный, как чушка. Отмоюсь в реке, там уже буду использовать как надо.